Часть вторая. 21 июня 1941 года Жуков был в кабинете Сталина с 20 часов 50 минут до 22 часов 20 минут. Когда же окончательно развеялись все иллюзии, и гениальный полководец понял, что нападение неизбежно. Допустим, что Жуков это понял до того, как вошел в кабинет Сталина, то есть в 20 часов 50 минут. В этом случае его поведение необъяснимо. Стратег вдруг сообразил, что вот сейчас, через несколько часов, будет нанесен смертельный удар Советскому Союзу, в результате которого погибнут десятки миллионов людей, а страна скатится в третий мир, никогда не сможет оправиться от страшной раны и в конечном итоге рассыплется на куски. Как же в этой обстановке великий полководец отпустил Сталина спать? Если он вдруг понял, что война вот сейчас грянет, то надо было хватать Сталина за штаны, орать и визжать. «Стой, гад, спать не пущу! Поднимай армию, звони во все колокола». Теперь допустим, что последние иллюзии рассеялись, и мысль о неизбежности германского нападения озарила Жукова в ходе совещания в кабинете Сталина. Но и в этом случае Жуков должен был действовать так же. Любыми словами, вплоть до мата, любыми действиями, вплоть до мордобоя, удержать Сталина на боевом посту и заставить действовать в соответствии с обстановкой. Как же Жуков описывает этот последний вечер в сталинском кабинете? А никак не описывает. И получается чепуха. Если он великий, все понимал, а глупый Сталин ничего не понимал, то по логике вещей должно было произойти грандиозное столкновение. Жуков орет, Сталин орет, Жуков доказывает, Сталин не верит. Члены Политбюро, угнув головы, боятся поднять глаза на схватку двух взбесившихся исполинов. И в мемуарах эта сцена должна быть центральной, узловой, ключевой, стержневой. Но нет этой сцены в мемуарах. И выходит, что сообразительно проницательный Жуков все понял, отсидел покорно полтора часа в кабинете Сталина, пожелал вождю спокойной ночи, счастливых снов и удалился.